Мой мир был находчив и загнал на карниз. Ваш Бог был настойчив и толкнул меня вниз. И реальность порвалась, как гитары струна. И тогда темнокрылый открыл мне глаза. Неугодный системе растворился в толпе. Я скрывался за маской нарисованных дней. Сердце тоже остыло, да и взгляд потемнел. Я дошел до предела и закрылся в себе. Кровь на старой бумаге закрепила печать, и безмолвное время побежало назад. Я добрался до грани своей темной души, а за мною стояли мои демоны сны. Я смотрел, как планета погибает, крича. Я смеялся по ветру, уносящим года. Пыль дорог мне расскажет о старых путях. Время молча покажет, остальное пустяк.